Я вас приветствую с общины «Радость и мир» в Теуакане, Пуэбла, Мексика. С вами разговаривает доктор Хавьер Паласиос Селурио, хирург РОИ общины «Радость и мир». Именно здесь, в Теуакане, Пуэбла, Мексика, в этот момент на ваших экранах появляются веб-сайты, на которых вы можете проконсультироваться. Есть видео, аудио и записи, которые вы можете загрузить, скопировать и подарить. Весь материал бесплатный, потому что мы не зарабатываем на слове всемогущего. Я продиктую веб-сайты. gosuypaz.mx gosuypaz.mx и вторая Jacobs Well yaakovswell.net. Нас сегодня собрал здесь дух Руаха Кодеш Яшуа Хамашия. Мы сейчас все собраны здесь, потому что мы любим Яшуа Хамашия. Тот человек, который смотрит на нас сейчас или слушает, и он новенький в этом, и смотрит или слышит нас в первый раз или в первые разы. Это мессианская община. Мы верим в Яшуа. Это его правильное имя. Мы соблюдаем закон Бога, закон всемогущего. Тору. Мы соблюдаем шаббат. Мы соблюдаем праздники. Ты можешь посмотреть в канале YouTube Шалом 132. Там находятся многие видео благодаря Яшуа Хамашиах. Уже там находится более 1600 служений. Чтобы ты радовался о том, что такое Библия. Как я уже говорил, нас сегодня собрал здесь Всемогущий. Как я уже говорил, сегодня будет небольшое общение, чат о том, что такое привязанность. Вот у меня здесь мой горячий шоколад. Благословен Абакадош. Вот у меня здесь есть печенье, которое мне только что подарили. Я надеюсь, что ты там тоже наслаждаешься. Но я хочу, чтобы все, абсолютно все, приняли это служение серьезно. Потому что тема о привязанности – это очень важная тема. Теперь, вопрос состоит в том, что есть привязанность, да, но как избавиться от них? Что такое привязанность? Для начала, связь – это то, что порабощает. И я в этом случае не говорю о одержимости демонами. Я говорю о привязанностях, которые порабощают. Есть привязанности, например, к моде, к наркотикам, к алкоголю. к сексу, к интернету, к порнографии, к деньгам, к религиозности, к заниманию спортом, к обжорству. Привязанность к материальным благам, к игре. Есть одно видео, которое я назвал «Игромания». Есть привязанность к наслаждению, к чувству уверенности, к совершенству. Яшуа ха-Машиах нам говорит от Иоанна 8:32: «Ты узнаешь правду, и она вас сделает свободными». Узнать означает биахат. Это означает иметь связь со всемогущим. Это как напоминание для всех, а для новичков это как новый урок. В Библии есть пример, когда Адам, он узнал Хаву. Это значит, что у них были интимные отношения с Хавой. То есть еврейское слово биахат, оно означает быть одним целым с вечным. И в данном случае это означает иметь связь со всемогущим. Значит, если мы узнаем Яшуа, у нас с ним есть интимные отношения в молитве, в посту, так далее и тому подобное. Как я уже это объяснил в предыдущих темах, мы будем свободными, потому что мы узнаем правду, и он является правдой. Яшуа. И мы будем свободными. Теперь в книге Якова 1:25 говорится: Тора — свободы. Большинство людей в мире, я могу практически 100% это заявить, что 100% человечества привязаны к чему-то. И как я уже об этом говорила раньше, это может быть привязанность к сексу, порнографии, к материальным благам, к игре, так далее и тому подобное. Теперь, здесь что-то очень важное, и это находится к Луке 21:34. Яшуа нас предупреждает, чтобы мы не обжирались. Вечный здесь не имеет в виду только о том, только о еде. Обжорство означает привязанность. Он имеет в виду привязанности, например, к моде, к наркотикам, к алкоголю, к сексу. В данном случае интернет теперь. К порнографии, к деньгам, к религиозности, к занятию спортом, к материальным ценностям, к еде, к игре, к наслаждению, к чувству уверенности, к совершенству и так далее и тому подобное. Вот о чем говорит Яшуа, чтобы наши сердца не были наполнены обжорством. И так далее, и тому подобное. Вот о чем он говорит. И он придет в тот день, когда вы этого не будете знать. И тогда некоторые вещи будут выходить из ваших рук. И чтобы стоять перед Сыном Человеческим. Когда мы говорим об обжоре, мы всегда думаем о еде. Тот, который ест много. Но нет. Обжора... Это означает человек, который ищет наслаждение. И во всем, что я только что объяснил. То есть обжора — это не тот человек, который только ищет есть, есть и есть, а также и тот человек, который ищет удовлетворение. И обо всем, о чем я уже ранее говорил. И о многих других вещах, о которых мы поговорим сегодня. Поэтому я хочу быстро все охватить, чтобы вся эта тема осталась записана в одном аудио. Это будет примерно где-то полтора часа или час и четверть. Я так думаю. Обжора — это не только тот, кто ест много, а это тот, кто ищет удовлетворение, самоудовлетворение. И я повторю, и это не только к еде. Теперь давайте начнем говорить о перфекционисте. Перфекционист — это тот человек, который говорит. Говорит или хочет, чтобы у него все получалось хорошо. И в своей гордости он говорит: «У меня все получается хорошо». Извините за тот пример, который я сейчас приведу. Но это создал Вечный. Один раз меня посетил один пациент, и он мне говорит: «Доктор, я перфекционист. У меня все получается хорошо. А если у меня не получается все хорошо, то я злюсь. Но у меня все получается хорошо. Ладно, тогда скажите мне, какая причина вашего визита?» «Доктор, у меня запор». И я ему говорю: «Разве у тебя не все выходило хорошо?» Люди думают, что они не привязаны, но на самом деле это не так. Например, в этом случае человек привязан к перфекционизму. О том, о чем мы сейчас говорим. Привязанность к перфекционизму разрывается с помощью изгнания. Кстати, все связи разрываются с изгнанием. С изгнанием 1 и 2, как я это уже указывал в предыдущих аудио. Хорошо, но вы скажете: «Рой, разве мы не говорили, что вы не будете говорить о изгнании бесов?» Да, это так, но я буду говорить в общем об изгнании, чтобы не зависеть и не быть зависимым ни от чего, и не привязанным ни к чему. Абсолютно ни к чему, ни к кому. Только от Яшуа. Теперь я расскажу. Да, мы нужны друг другу, потому что мы являемся телом Машиаха. Но идея состоит в том, чтобы не впадать в идолопоклонство, потому что, как написано, проклят человек, который надеется на человека. Теперь, есть люди, которые привязаны ко времени. Им все время нужно двигаться. И все время они хотят все очень быстро. И таким образом зародился фастфуд. Давайте все поставим в микроволновку и все. Поэтому эти люди, они привязаны ко времени. Они думают, что они теряют время. Есть привязанность ко времени. Быстрая еда. Люди, которые привязаны ко времени, они думают так. Например, когда они включают свой планшет, они хотят, чтобы все включалось внезапно. И должен быть очень хороший интернет-сигнал. И хотят все очень быстро. Потому что если нет, то они начинают страдать. Это, хотите или нет, это привязанность ко времени. Теперь, например, привязанность к счастью для них, она измеряется в мегабайтах. И есть люди, которые привязаны к интернету, и они измеряют их несчастье не в связи, которая у них есть со всемогущим, а они измеряют свое счастье в зависимости от мегабайтов, которые у них есть. Например, настоящее время мы живем. Мы живем во время больших достижений. Но нельзя впадать в привязанность. Привязанность ко времени и привязанность к скорости. Все люди в мире, ну, конечно, не все люди, но большинство людей, у них есть привязанность. И большинство людей, у которых есть интернет, они привязаны к интернету. И не может даже пройти одной минуты, и им уже нужно проверить их телефон. Не пройдет еще даже одной минуты, и им опять нужно посмотреть в телефон. Это привязанность. Привязанность к телефону. Раньше мы играли в головоломки. У кого из вас были головоломки? И мы были счастливы. Не было возможности раньше смотреть в телефон каждое мгновение. И мы были счастливы, братья. Поэтому привязанность ко времени и привязанность к скорости. Люди думают, что они свободны, но нет, они привязаны. Теперь, когда что-то случается с интернет-сигналом, это для них, для людей, катастрофа. Я не имею в виду бизнесы, которым нужен интернет, или банковская система. Это важно. Нет. Я имею в виду вещи, которые имеют малую важность, как, например, как, например, отправить мои фотографии или как загрузить мои фотографии в Facebook. И как загрузить это, и как загрузить то. И если что-то случается с сигналом, это для них катастрофа. Поэтому они привязаны ко времени, к скорости. Пропадет ли сигнал или нет. К количеству мегабайтов, которые у них есть. Это очень сильная привязанность. Я хочу, чтобы вы знали это. То, что я сейчас скажу, это очень серьезно. Как врач. Многие болезни, психические болезни, и многие ментальные болезни, и многие другие болезни, даже если они не ментальные, они имеют много чего общего к этим привязанностям. Теперь давайте проанализируем каждый сам себя и давайте посмотрим, привязаны ли мы к скорости, ко времени, мегабайтам. Случается ли с нами такое, что когда пропадает интернет-сигнал, мы ничего не можем сделать? И так далее и тому подобное. Я повторю, и я в данном случае не говорю о серьезных вещах, как банковская система, или аэропорты, или столько других вещей важных, которые связаны с интернетом. Я говорю о вещах, которые не имеют важности. Каждый день есть все больше и больше психических проблем из-за интернета, интернет-зависимости. Это серьезно, и это правда. Как я уже говорил в других служениях, нейролептики или транквилизаторы, или антидепрессивные, они превысили себя в количестве продаж. По сравнению с анальгетиками и антибиотиками. Почему? Именно поэтому, из-за привязанности к времени, к скорости, к интернету, пропадет ли или нет сигнал. Люди, которых я уже осматривал, и которые привязаны, они ищут помощи. И это хорошо. Они ищут очень много помощи и говорят: «Не могли бы вы помолиться за меня? Я чувствую, что я нервный. И если я всего лишь дам ему транквилизатор, и я у него не спрошу ничего о его привязанностях к интернету, у меня ничего не получится. Я приведу пример. Есть семьи, которые собираются, чтобы поужинать, поесть. И каждый сидит со своим телефоном. И они едят и не разговаривают. Это уже потеряно все. Это привязанность. И это привязанность, и мы должны разорвать с этим. Я дам советы, я тоже так делаю. Если у меня нет никакой срочной работы, я выключаю мой телефон, и я сажусь покушать. Это мое время. Я не могу зависеть от времени других людей. Если это что-то очень важное, хорошо, даже нет смысла об этом говорить. Но я не могу зависеть от моего телефона, чтобы постоянно смотреть на него. Я должен быть спокоен. Я должен спокойно кушать. Потому что если я так не сделаю, то может быть плохое пищеварение. Поэтому, как я уже говорил, люди ищут помощь. И, конечно, это хорошо. Но мы тоже должны знать, как им нужно помочь. Теперь я дам совет для всех раим, для всех пасторов, для всех старейшин, для тех людей, которые дают советы, и для вас, братья. Чтобы поддерживать хорошее здоровье, давайте отвяжемся от интернета. Не нужно зависеть так сильно от этого, потому что если вы это не сделаете, это может превратиться в привязанность. Все каким-то образом мы попадали в эту ловушку. Например, просматривать постоянно новости. Это приводит к заболеванию. Поверьте мне, это приводит к заболеванию. Поэтому, когда люди ищут помощь у служащих, но это не означает, что я совершенен. Совершенен только Яшуа ха-Машиах, Бог Израиля, Элохим Израиля. Но я могу дать им помощь в этом. Привязан ли ты к этому? Да. Именно поэтому ты нервный. Даже если я дам тебе транквилизатор, это не сработает, потому что ты привязан к интернету. Проблема состоит в том, что люди привязываются источником безопасности. Я объясню, все виды привязанности являются источником, так сказать, в кавычках, безопасности. Это неправильная уверенность. Они чувствуют, как бы так сказать, мир, кажущийся мир, находясь в интернете, находясь постоянно в интернете. Они чувствуют, как бы мир, смотря порнографию. Они привязаны к религиозности. Они привязаны к сексу. Они привязаны к деньгам, они привязаны к материальным благам, они привязаны к игре и так далее. Это не настоящая уверенность. Теперь, основываясь на те все темы об эго, которые я уже служил, в данном случае действует иллюзия. Все это иллюзия. Помните ли вы об этом? Иллюзия — это обман. Я в данном случае не говорю, когда у какого-то человека есть свои стремления. Именно поэтому темы об эго уже даны. И я буду продолжать делиться темами об эго. И есть одна тема, которая находится на канале YouTube Шалом 132, которая называется «Иллюзорные». Поэтому там действует иллюзия, действуют обманы, и поэтому жизнь становится фиктивной, потому что приобретаются вещи, которые потом невозможно оплатить. Например, если одна женщина, она привязана к интернету, ей нравится смотреть на женские вещи, изделия, и она постоянно смотрит на сумочки, женские сумочки, Или она смотрит на обувь или на другие вещи. Но она не может их оплатить. И в конце концов, она не только привяжется к интернету, а она также привяжется к экономическому долгу. Логично. Который она не сможет оплатить. Поэтому это и есть долг. Итак, нужно разорвать эти привязанности. Это служение служит для того, чтобы ты сегодня, благословен Яшуа ха-Машиах, ты и все мы отвязались и освободились. И это только можно сделать, благословенное имя Яшуа ха-Машиах. Действуй прямо сейчас. Действуй прямо сейчас, потому что если ты этого не сделаешь, привязанности зарождают болезни. Теперь, многие мысли, как я уже говорил, многие мысли — это вторгшиеся мысли, а другие являются нашими мыслями. А другие мысли — это те, которые нам дает сам благословенный Святой Дух. Правильно нужно говорить «Руах ха-Кодеш». Но есть такие мысли, которые не являются вторгшимися, а это мысли твои, а эти мысли являются, это мысли, которые твои собственные мысли. И в данном случае я не говорю о похотливости, хотя это тоже имеется, хотя там есть похотливость. И есть одно аудио на канале YouTube Шалом 132, которое называется «Похотливость». То есть, как сказать, похотливость — это, основываясь на Библии, это то, что предшествует греху. Поэтому смотрите, привязанность к интернету, привязанность к скорости, ко времени, к мегабайтам, пропадет ли сигнал. Если пропадет сигнал, то человек травмируется. Смотреть на сумочки, в данном случае для женщин. И в конце концов, человек привяжется к экономическому долгу. Поэтому это не была навязчивая мысль. А в данном случае это сама же женщина или, может быть, мужчина, в других случаях сами это искали. Теперь все привязанности могут быть разорваны во благословенное имя Яшуа ха-Машиах. Мы сделаем специальную молитву сегодня. И вы увидите, как мы все этого достигнем. Помните, что привязанности вызывают страх. Потому что недостаток уверенности является причиной привязанности. То есть, я объясню, страх вызывает привязанность, и привязанность вызывает еще больше страха, и страх вызывает другую привязанность. Или ту же самую привязанность, только более сильную. И таким образом это превращается в замкнутый круг. Что является важным в привязанности? Это зависимость. Человек становится зависимым к чему-то. И это что-то является причиной болезни в душе и в теле. Давайте придем практический пример, чтобы начинать отвязываться от этого всего. Первое. Принять себя таким, как ты есть. Узнать себя. И у меня уже готовы следующие темы, как узнать самого себя благодаря Руах ха-Кодешу. Потому что мы хотим разрешить много проблем у других людей, но мы даже сами себя не знаем. Поэтому поринять самого себя, поменять себе то, что нужно поменять, Например, в том случае, если ты зависишь от марихуаны, от кокаина, от телефона. То есть ты, что будешь делать, так это оставлять твой телефон. Ты будешь идти и будешь заниматься спортом. Пожалуйста, иди без твоего телефона. Иди и занимайся спортом. Потому что или это одно, или другое. Или, например, если ты садишься кушать, выключи твой телефон, и в том случае, если у тебя нет ничего важного. Если у тебя нет какой-нибудь чрезвычайной ситуации, выключи его, ничего не случится. Наслаждайся твоей едой. Пожуй твою еду, понюхай ее. Наслаждайся пищей. Потому что я видела многие случаи, когда, когда люди просматривают свой телефон и в то же время кушают. Но наслаждаются ли они едой? И другой человек с ними разговаривает. И он говорит, да-да, я тебя слышу. И в то же время он держит телефон в руках. Это называется зависимость. Это еще хуже, чем сами наркотики. Я вам сейчас это докажу. Номер 3. Признать, что Яшуа является путем. Яшуа, он путь. Он нас освободит от всех этих привязанностей. 4. Не имеет зависимость ни от чего и ни от кого. Теперь проблема состоит в том, что люди хотят быть кем-то. Теперь вопрос состоит в том, кем ожидает быть человек, кем ожидает он стать. Или следующий номер. Что он ожидает иметь? И все это является причиной того, что люди ненасытны. Теперь, я сказал, что есть привязанности к наслаждению. Это такой вид наслаждения, который является причиной болезни. Потому что тот факт, что мы постоянно получаем информацию или и смотря на свет телефона, даже несмотря на то, что есть специальные очки с антибликовыми линзами, даже если они самые лучшие, все равно это повлияет. Поэтому нельзя сильно быть привязанным к телефону или к компьютеру. Ну хорошо, конечно, если у тебя есть работа, которая зависит от этих аппаратов, и нужно пользоваться компьютером, это уже другая вещь, это твоя работа, ты не привязан. Ты не привязан к телефону, вот о чем я говорю. Итак, люди, они ненасытны. Например, люди, которые зависимы от какого-то наркотика, они ненасытны, они хотят большего. И я сейчас объясню, почему. Люди, которые зависимы от интернета, это тот же случай, они ненасытны. Они будут хотеть большего, больше мегабайтов, больше скорости. Поэтому, именно поэтому в маркетинге делается такой большой акцент на это. И не говорят, у тебя может быть большая скорость, у тебя может быть больше мегабайтов, у тебя может быть больше способностей твоего телефона, в твоем телефоне. Но многие люди, которые находятся там и здесь, мы даже не пользуемся 25% возможностей нашего телефона. Для чего нам нужно больше? Вопрос состоит в том, что ты... Ловушка состоит в том, чтобы ты, чтобы я, допустим, вечный освободить нас от этого, во имя Яшуа ХаМашиах, что мы бы впали в это, в эту привязанность. Потому что сатана, он тоже связан с этим. Теперь, я поговорю о следующей привязанности. Есть привязанность к своему собственному телу и поддерживать красоту. Это очень распространено в большей части мирового населения. Люди боятся потерять силу. То есть, если люди, они красивы, поэтому они боятся потерять свою красоту. Но это потому, что они боятся потерять силу. Потому что у них есть страх потерять их привилегии. Потому что они боятся потерять деньги. И поэтому, таким образом, они привязаны к красоте, к поддерживанию тела, к силе, к привилегиям, к деньгам. Посмотрите, сколько привязанностей, только лишь в одной привязанности. Это очень важно. И я не говорю только об артистах из фильмов или из телевидения, а я говорю в общем о людях. Теперь, все, абсолютно все, мы были обжорами в чем-то. И я не говорю сейчас о еде, но она здесь тоже включается. Помните, что говорит Яшуа ХаМашиах в Луке 21:24? Чтобы мы не находились в обжорстве. Чтобы мы не были привязаны к чему-то. Я повторю, здесь не говорится об обжорстве, связанном с едой. Обжорство и другие виды привязанностей, они разрушают душу и тело. Человек не насыщается, поэтому, так как он не насыщается, он будет хотеть все больше и больше. А также есть и больные, я сейчас буду говорить серьезно, есть люди, которые весят 300 или 500 килограмм в весе. Это все потому, что человек не контролировал свое обжорство в еде. Это также в том случае, когда у людей есть привязанность к интернету, о котором я только что объяснял, или в том случае, или в случае телефона, красоты и всего остального. Они не насыщаются, и они хотят большего. Поэтому человек, который начинает делать пластическую операцию, они уже не могут ее оставить. Они делают ботокс на губах, на морщинах лба. Потом они хотят немножко подтянуть под глазами, потом под щеками. И потом люди становятся полностью деформированными. И так как у них нет правильной перспективы, потому что у них нет Руаха Кодыша и Яшуа ХаМашиах, и они не хотят соблюдать его благословленную Тару, они не хотят ничего со святостью, поэтому они видят себя в зеркале красивыми. Посмотрите, к чему приводит привязанность. Это ужасно. Теперь у нас есть во внимание два слова. Спасение или приговор. И если мы не привязаны к какому обжорству, мы будем спасены. В Яшуа ХаМашиах мы не привязаны. Мы едины. Иго его благо, и бремя его легко. И об этом говорится от Матфея 11:27. 11:30. Теперь, что является важным для нас? Главное — это служить о внутренней свободе. Внутренняя свобода, она не достигается благодаря йоге и даже не благодаря тайши, не фэншую, и не благодаря ароматерапии или карате, дзюдо, и даже не тхэквондо, не даже трансцендентальной медитацией, и даже не благодаря другим вещам. Самое важное — это внутренняя свобода. И это только можно достичь благодаря Яшуа ХаМашиах. Теперь обратите большое внимание о том, о чем сейчас буду говорить. Любая привязанность, когда ее только начинаешь отпускать, она вызывает абстиненцию. Я объясню это. Прекрасные братья и сестры. Прекрасные в Яшуа Хамашиах. Если человек курит обычную сигарету, и этот человек оставит, бросит курить, это вызовет абстиненцию. Потому что человек будет скучать за никотином, за смолами и так далее. Если человек бросит марихуану, тоже это вызовет абстиненцию. Если человек оставит кокаин или какой-нибудь другой наркотик, то у этого человека тоже будет абстиненция. Итак, абстиненция, она дает много симптомов, как, например, в случае алкоголя, когда происходит алкогольный делирий. Но это более ужасное, и я уже об этом говорил. Проблема состоит в том, что человек, который зависим от телефона, у него будет абстиненция. Как я это наблюдал в моих пациентах? Я ему говорю: хорошо, вы больше не будете брать телефон. Итак, отец, я доверяю вам вашего сына или вашу жену, или жена мужа. То есть я вас ставлю ответственным над вашим сыном, над женой, жена над мужем. И теперь он не будет, будет пользоваться телефоном. Что же произойдет? У него будет беспокойство. Он начнет стукать по столу, дергать ногой и так далее и тому подобное. У него будет абстиненция. И обратите внимание, и это даже не наркотик, который заходит в тело. Это внешний фактор. Обратите внимание, к чему приводит эта проблема. Например, есть медицинское лечение и психиатрическое лечение и психическое лечение и так далее. Есть разные виды лечения. И это все виды лечения это для людей, которые употребили какое-то вещество. Но для людей, у которых есть абстиненция какой-нибудь привязанности, как, например, телефон, интернет и все, что я уже объяснил, что же мы будем делать? Нет никакого лекарства, братья. Нет никакого лекарства, которое мы можем дать, чтобы избавиться от этой абстиненции. Я хочу, чтобы вы знали, что люди, они страдают сильно. Так же, как в физической зависимости, как от наркотиков и от марихуаны, так же и в абстиненции от оставления телефонов. Человек будет очень нервным. Если ты привязан к телефону, тогда помолись много. В следующих темах я буду давать слово вечного, основываясь на Танах, на Библии. В молитве у нас есть очень много силы. В молитве есть больше силы, даже больше, чем мы в это верим. Таким образом, молясь, вы можете убрать эти симптомы абстиненции и таким образом и самопривязанность. В первую очередь нужно избавиться от страха. И об этом я уже говорил. И вскоре я поговорю об этом. И так как я уже и говорил, если есть лечение для употребленных вещей, но нет психиатрического медицинского лечения или какой-нибудь таблетки или какого-нибудь сиропа, или какой-нибудь инъекции для абстиненции, как, например, в случае телефона или другой абстиненции, о которой мы сейчас поговорим. Теперь я объясню об этом. Абстиненция. Давайте не будем на это смотреть как что-то плохое. На абстиненцию нельзя смотреть на, как на что-то плохое, брат, сестра. Это будет небольшое страдание, но оно будет полезное, чтобы отвязаться от этой привязанности. Поэтому вся абстиненция, это будет полезным страданием для того, кто оставит наркотики, кокаин, марихуану, алкоголь, сигареты, что угодно. У этого человека будет абстиненция. Но не смотрите на это как что-то плохое, потому что иногда врачи не дают к этому правильный подход. Абстиненция – это будет полезное страдание для того, чтобы отвязаться. Итак, это так же, как и в лечениях. Лечение иногда больно проводить. Мы должны потереть алкоголем, с йодом рану или смертиолятом потереть, или еще каким-то антисептическим веществом. И, конечно, будет больно, но другого способа нет. Поэтому абстиненция – это как лечение. Это полезное страдание для того, чтобы отвязаться. Как можно избавиться от привязанности? Для начала, кроме того, о чем я уже говорил, начинается с того, что нужно ценить то, что у тебя есть. Причиной привязанности является то, что мы не ценим то, что у нас есть. И мы хотим большего. Если ты не ценишь то, что у тебя есть, то в конце концов ты будешь привязан к кому-то или к чему-то. Поэтому, если ты не ценишь то, что у тебя есть, то в конце концов ты будешь привязан к чему-то. Давайте лучше будем ценить то, что у нас есть. У нас есть жизнь, халлелуйя. У нас есть здоровье, халлелуйя. У нас есть средства существования, халлелуйя. Пальто, как говорит Рав Шауль, Павель II в Библии, халлелуйя. Поэтому мы должны быть довольны тем, что у нас есть, а не тем, чего у нас нет. Чего у нас нет, того у нас нет. И все. И точка. Но проблема начинается с того, что люди не ценят то, что у них есть. Теперь, так же, как я уже объяснил, когда я говорил о беспокойстве и о других медицинских темах. Смотрите, как я уже объяснил, если кто-то принимает лекарства для нерв, для того, чтобы спать, это лекарство, оно спровоцирует толерантность. И это означает, что потом человеку нужна будет более большая доза для того, чтобы получить тот же результат. Если, например, раньше человек принимал 1 миллиграмм лекарства для того, чтобы спать. Потом это уже будет не действовать. Человеку будет нужно 2 миллиграмма, 3 миллиграмма, 4, 5, 10 миллиграмм или даже больше. То же самое происходит с привязанностью, которая не имеет ничего общего с чем-то употребленным. Я объясню. Человек постоянно привязан к телефону. Он будет создавать, обратите внимание, вызывать привязанность, которая спровоцирует толерантность. Уже не будет достаточно человеку такого количества времени в интернете, он будет хотеть большего времени, он будет ненасытен. Это что-то очень важное, потому что толерантность, которую провоцируют некоторые лекарства для нерв, для стресса, для волнения и так далее и тому подобное, они будут провоцировать толерантность. То же самое происходит со всем, что является привязанностью. Например, есть толерантность к анальгесикам. Это лекарство от боли. Уже 2 аспирина на него не действует, и уже ему надо будет принимать 4 таблетки. Потом нужно будет принимать 6 таблеток. И все это приведет к очень многим проблемам. То же самое происходит с привязанностью, со внешней привязанностью, как, например, с телефоном. И то, о чем сейчас я вам буду объяснять. Теперь существует толерантность, например, к сексу. Уже человеку не будет достаточно, уже не будет человеку достаточно иметь такие отношения каждый третий день. Он уже будет хотеть каждый день. А потом уже не будет хотеть каждый день. Уже будет хотеть 2 раза в день, 3 раза в день, пока не заболеет. То же самое происходит с толерантностью к игре. Поэтому вначале я упомяну о игромании. У людей происходит толерантность ко всему. Если мы привязаны к кому-нибудь или к чему-нибудь, и я сейчас объясню это, мы можем вызвать толерантность. Поэтому лучше нет. Лучше прямо сейчас мы развяжем это все. Теперь, что такое толерантность? Нужно больше дозы того же самого, чтобы достичь тот же самый эффект. Но уже нужно будет больше дозы. Как, например, я уже говорил в случае аспирина. Есть люди, которые пьют кока-колу каждый день. Потом им не будет достаточно 2 бутылок в день или 3 бутылки. Это толерантность. Этого уже не будет достаточно. Он уже будет хотеть пить колу, потому что ему будет недостаточно кофеина. Это создает толерантность. И таким образом человек будет хотеть больше этого напитка, потому что это ему дает энергию. Давайте не будем впадать в это, братья. Толерантность означает, что человеку нужна больше дозы, чтобы достичь тот же самый эффект. Теперь я уже говорил достаточно о страхе. Но, в принципе, этого еще недостаточно. Если страх стучится в твою дверь, и ты откроешь дверь в Яшуа, и у тебя есть доверие, и ты увидишь, что когда ты откроешь эту дверь, и нет никого. Не знаю, объяснился ли я хорошо. Страх не существует. Он существует только в твоем собственном воображении. Хорошо, есть вещи, которые объективные, я уже это объяснял. О стрессе, о всем остальном. Но есть вещи, которые не существуют. Но мы сами делаем нашу жизнь более сложной. Из-за того, что у нас есть страх ко всему. Страх к этому, к тому. Фобии, о которых я уже тоже говорил. И так далее. Поэтому если страх стучится в дверь, и ты откроешь в Яшуа Хамашиах и откроешь с уверенностью в Яшуа, тогда ты увидишь, что никто не стучался в двери. Это был ты сам, который стучался в двери. Есть привязанность ко всему. Например, привязанность к телевидению. Раньше мы видели, как старушки, уже этого в принципе не видно, как старушки были привязаны к телевидению. Или другие люди. Не обязательно старушки. Они начинали смотреть новеллы в 3 часа и заканчивали в 11 часов ночи. И сидели целый день, начиная с 3 часов до 11 часов, смотря новеллы от дьявола, например. Потому что это все нечистые вещи. Поэтому привязанность к телевидению, привязанность к кино, привязанность к этому, к тому. Люди, они же живут привязаны, братья. Если ты привязан, сегодня настало время отвязаться. Привязанность к духовности. Я сейчас расскажу об этом. Духовность, неправильно понятая духовность, она ни к чему не приведет. Классические религиозные люди, и я здесь хочу сделать небольшой акцент, потому что мы мессианики, и мы не должны впадать в религиозность. Классический религиозный человек, который верит, что благодаря его религиозности он находится ближе к Богу. Он думает, что он думает, что благодаря его религиозности он находится ближе к Богу. Элохиму Яшуа. Классический религиозный человек с определенными взглядами думает, что он находится ближе к Элохиму. И он впадает, обратите внимание, впадает в бред. Например, смотрите, привязанность к религиозности может закончиться сумасшествием. Поэтому нельзя быть религиозными, но нужно следовать благословенной Таре Явы, и тогда мы будем жить. Халилюя! Но как так получается, что какой-то человек становится религиозным? Мы знаем, что некоторые вещи — это грех, другие вещи — не грех. Мы знаем, что мы должны распознавать хорошее от плохого, кошер от некошер. Что делает религиозный человек? Он все видит как грех. Это грех. То грех, то тоже грех, то тоже грех. Здесь грех. Грех ходить на пляж. Знаешь, я вот недавно был на пляже, и я не согрешил. И даже я получил слова вечного, пока я ходил по пляжу. Логично, я пришел в такое время, когда не было людей, которые плохо одеты. Хорошо. Смысл состоит в том, что нужно соблюдать и делать все правильно. Ходить по пляжу – нет, это не грех. Халилюя. И, конечно, быть сдержанно одетым. Благословен Абакадош. Ну, конечно, логично. Я не пошел в галстуке. Нет, нет, нет. Но смысл состоит в том, что религиозность – она может закончиться бредом. И таким образом люди, они попадают в ловушку Хасатана. Помните, что не все мысли являются навязчивыми. Нет, нет. Но многие из них являются твоими личными мыслями. Люди начинают бредить, создавая видения, которые не настоящие. И это иллюзии. Это иллюзионная вещь. Это не настоящая вещь. Это обман. Рой, я видел это. Я видел лицо. Я увидел руки. я увидел это, я увидел тут, я увидел там. С какой целью делается это? Это делается с целью, чтобы обратить внимание других братьев. Смотрите, я вижу, а ты не видишь. Я вот такой, я более святой, а ты нет. Я нахожусь более духовно высоко, а ты нет. Не верьте в это, нет. Видения существуют, да, потому что у меня тоже такое случается. И все основываясь на то, что говорит Руах Акодыш. Но если что-то происходит, этому всегда есть смысл, чтобы дать какое-то сообщение, четкое сообщение. И как говорит Яшуа, благодаря их плодам вы узнаете о них. Но опасность состоит в том, что многие впадают в религиозность. И это, я это и сразу уточню для тебя, любимый брат, прекрасный брат, прекрасная сестра в Яшуа Хамашиах, чтобы ты не впадал в это. А если это так, то быстро выходи из этого. Это привязанность. Привязанность к религиозности. Яшуа выражается прекрасным способом. Итак, как я уже говорил, многие халилёт меня вдохновил Руах Акодыш, когда я поднимался по ступенькам. И вот я, когда поднимаюсь по ступенькам вверх, и я возвышаю вечного, и мне в голову приходят мысли, и я их записываю. Или, например, стих какой-нибудь вечному и так далее. Но это не как религиозные, которые находятся в монашках или как монах, закрытый монах. Этого не хочет вечный. Теперь, почему происходит привязанность? Я повторю, потому что я хочу, чтобы это было понятно братьям. Это из-за страха. Это не настоящая уверенность. Человек, который впадает в религиозную привязанность, это потому, что он хочет себя чувствовать уверенным. Но нет, это не так. Уверенность дает только Яшуа Хамашиах. Уверенность в Яшуа и свобода в нем, а не привязанность. И совершенно это не имеет ничего общего с религиозностью. Поэтому люди... Привязанные люди, они чувствуют себя уверенными. После того, как я опросил многих из моих пациентов и превыше всего опрашивая братьев и сестр во время того, когда я делаю изгнание, и я замечаю, что многие привязаны, и многие чувствуют себя увереннее со своей привязанностью. Но это не так. Это совершенно неправильно. Теперь, с привязанностью, я повторю, вызывает больше страха. Если у человека нет страха, это хорошо. 1 Иоанн 4,18. Потому что тот, кто знает совершенную любовь, он не боится. Конечно, из-за того, что нет страха, есть совершенная любовь. Совершенная любовь Яшуа Хамашиах. И об этом говорится в 1 Иоанна 4,18. Человек, который верит, но по-настоящему человек, который верит, верит, доверяет и действует, то есть верит, доверяет и послушается, у этого человека не будет привязанностей. Но если что-то человек не делает правильно, то очень легко впасть в привязанность. Теперь, человек думает. То есть люди, которые привязаны, они верят, что их привязанность, она осуществится. Например, я себя осуществил, но это не настоящее осуществление. Я сейчас об этом объясню. Как, например, они себя осуществляют, чтобы быть кем-то. Но нет. Они только удовлетворяют свои потребности. Не по-настоящему. Тот факт, что у тебя есть много подписчиков, например, давайте представим, или контактов. Я об этом многого не знаю, поверьте мне, это правда. Но, например, в Фейсбуке у меня есть столько-то подписчиков. Я служу столько-то людей. И это, и столько-то, и то, столько-то. И это говорит о гордости. И ты даже не замечаешь этого. Этот человек привязан к этому. Нет, лучше всего даже не упоминать этого. Слава только Яшуа Хамашиах. Если ты служишь 10 или 100 или 1000, как хорошо, человек вечный — это тот, кто добавляет, а не мы. Согласны? Поэтому они думают, что они удовлетворяют свои потребности. Но нет, это не так. Привязанность — это еще хуже. Теперь, что нужно делать? Я повторю, братья, не бояться быть уверенным в Яшуа. Поэтому попроси Яшуа, чтобы он увеличил твою веру, как тому человеку. Господь, Адон, я верю, но увеличь мою веру. Сами же Шелехим, сами же апостолы сказали, я верю, но увеличь мою веру. Поэтому это переносится в уверенность. Теперь все привязанности создают волнение. Все. Все создают волнение и дискомфорт в душе и в теле. Потому что человек становится нервно напряженным. И потом у него болят кости и мышцы, суставы. И он может пойти ко врачу. Посмотрите, какая катастрофа. Потому что человек приходит к доктору и говорит, послушайте, доктор, у меня болят кости, у меня все болит. Но на самом деле человек привязан к чему-то. И если мы, как мессианики, не выведем из заблуждения людей, то человек останется привязан всю свою жизнь. Поэтому привязанность, она вызывает беспокойство и дискомфорт. Обратите внимание, с чем я сейчас с вами поделюсь. Вся привязанность начинается с простого привлечения. Например, наркотики, марихуана. На, покури эту сигарету из марихуаны. Ты посмотришь. Ты всего лишь будешь чувствовать себя хорошо и так далее. Есть одно видео, которое я загрузила, оно называется «Марихуана». И эффекты, которые она производит, которые она вызывает. Например, эректильная дисфункция у мужчин. Может ли быть это полезным для здоровья? Нет, конечно. Ладно, все начинается из-за привлечения. Всего лишь попробовать. Сексуальная порнография, телефон, интернет к какому-нибудь человеку из-за привлечения. Потом человек остается привязанным. Эти люди говорят, Меня привлекает телевидение, меня привлекает порнография, меня привлекает секс, меня привлекает деньги и так далее и тому подобное. Это все из-за привлечения. Запишите это, потому что это важно, чтобы вы потом мне помогли служить. Все начинается из-за привлечения и потом становится, переходит в привязанность. Поэтому эти люди говорят, что это их привлекает, потому что это привлечение. И это привлечение перешло в привязанность. Например, для того, чтобы иметь хорошее физическое состояние, для этого нужно заниматься спортом от 15 до 30 минут каждый день. Мы это уже проходили в теме. Мышечный вес, мышечная масса. Теперь от 15 до 30 минут в день хорошего занятия спортом это более чем достаточно. И многие люди так и начали. Но потом, в конце концов, они стали привязаны к спортзалу. И теперь они занимаются спортом от 5 до 8 часов каждый день. Человек стал привязанным к занятию спортом. И каким-то образом тоже он стал привязанным к спортзалу. Каким-то образом человек стал привязанным к его тренеру. Каким-то образом он стал привязанным к деньгам, которые нужно оплатить. И потом они становятся привязанными к его, их собственному эго. Смотря в зеркало спортзала, смотря на себя, увеличиваются ли их мышцы. Но это все привязанность. Свободны ли они? Нет. Все начинается с маленького количества, потом переходит в более большое количество, более что-то серьезное. Когда мы служим человека и говорим ему, ты должен разорвать с этой привязанностью. Абсолютно у всех людей будет абстиненция, абсолютно у всех. Человек, который уже не будет ходить в спортзал, будет чувствовать, что он умирает, он будет чувствовать себя водяным, что его мышцы становятся водяными. Нет, человек не будет водяным, если он будет продолжать заниматься спортом от 15 до 30 минут в день. Да, конечно. Конечно, это уже не будет суператлет из-за гордости, кем он хотел быть. Но у него будет хорошее физическое состояние, если он будет заниматься спортом полчаса в день. Поэтому привязанности есть разных видов. Есть к людям, к вещам, к животным. Обратите внимание, куда доходят такие вещи, к чему приводят такие вещи. Сатана, он хитрый. Яшуа Хамашиах наругает его. Поэтому человек может быть привязан к людям, к животным, к вещам. Есть люди, которые привязаны к машинам. У меня самая лучшая машина. Теперь будет у меня другая машина. Теперь я ее покрою воском вот так. И постоянно они гладят эту машину. Даже они свою жену так не гладят. И постоянно они гладят свою машину. Это привязанность. Вкратце говоря, Очень легко привязаться. Проблема состоит в том, как отвязаться. Можно ли? Да, конечно, в Яшуа Машиах. Вначале нужно зайти в сердцевину причины. Поэтому вспомните, что в теме изгнания я говорю, я отказываюсь от моей гордости, потому что гордость – это то, что является причиной привязанности. Не всегда. Я сейчас я объясню это, потому что это только в некоторых случаях. Кстати, все привязанности в своих разных видах, например, в религиозных и так далее, они станут причиной ментальных, физических проблем. Я могу подтвердить, братья, после того, как я служил многих людей, которые хотели быть частью радости и мир, и они мне говорили: «Рой, со мной разговаривает Вечный, и мне говорит, со мной говорит». А я у него спрашиваю: «Что ты видишь?» «Я вижу это». Как Иеремия, вы помните? «Что ты видишь?» «Теперь я вижу корабль с водой, который находится на воде. Что ты еще видишь?» Это ужасная привязанность к религиозности. Когда люди хотят думать, что они больше, чем другие. Помните это. И люди, которые хотят быть частью радости мир, и которые не захотели, чтобы мы их служили по этим видам привязанности, и которые не хотели пройти через абстиненцию, мы им говорили: «Твоя абстиненция будет проходить следующим образом. Ты будешь садиться и будешь слушать Слово Вечного. И чтобы ты выбросил все токсины твоей религиозности». Они не хотели пройти через это. И поэтому, в конце концов, у них все было очень плохо. Послушайте, я знаю, о чем я сейчас говорю. Я не придумываю. Они... Все окончилось ментально очень плохо для них. У них все очень плохо, братья. Люди говорят: «Я любитель футбола. Футбол — это другая привязанность». И они даже не замечают, что он не любитель, а что на самом деле он привязан к футболу или баскетболу, или к волейболу, или к чему угодно, к бейсболу. В настоящее время есть гробы, ларец, гробы для того, чтобы хоронить умерших, которые разукрашены цветами их футбольных любимых команд или цветом ихнего клуба. Футбольного клуба или ихней предвыборной команды. Если, например, кто-то выиграет, его гроб будет таким-то. Кто же слышал об этом? Есть уже такое, есть уже такое. Теперь, это ужасная привязанность. Теперь послушайте это. Люди привязаны, но они уже не могут мыслить. Это уже полностью закрытие бутылки. В этом случае уже должен вмешаться служащий Вечного или служащая Вечного, которая хорошо помазана, для того, чтобы разорвать со всем этим во благословенное имя Яшуа Хамашиах. Многие привязанности начинаются с этикетки, которую дали родители своим детям. Например, ты глупый, ты ненормальный, ты ни для чего не годен. И таким образом привязанность начинается именно там. Именно поэтому я загрузил одно аудио, которое называется «Как образовывать детей». Как образовывать, как воспитывать детей и как воспитывать подростков. Также я загрузил еще одно аудио, которое называется «Здоровая экономика». А другое аудио называется «Финансовая стабильность». У всех этих аудио есть функция, чтобы люди не впали в привязанность. Поэтому, если когда ты был маленьким, и тебе говорили, что ты глупый, ненормальный или что угодно, ты должен снять эту этикетку с себя, которую тебе прилепили твои родители. Потому что если ты этого не сделаешь, то будешь привязан к тому, что ты глуп, что ты ненормален и так далее и тому подобное. Что нужно сделать, так это выбросить эту привязанность, эти этикетки о том, о чем тебе говорили, или тем, кем ты был, или тем, кем ты сейчас есть. Но на самом деле ты этим не являешься. Доказано, что многие детки, которых называли глупыми в математике, теперь они физико-математики. Это правда, то, что я сейчас тебе говорю. Поэтому этикетки, которые дают родители, неправильным образом. Мы должны быть хорошими родителями, хорошими примером для подражания. Мы не должны этикетировать детей ничем, кроме хороших вещей. Ну, я даже бы это не назвал этикетками, а просто говорить с твоим ребенком: ты прекрасный, прекрасная девочка, и так далее. Держи себя в святости и так далее и тому подобное. Не знаю, хорошие вещи. Но не давайте им этикетку с плохими вещами. Теперь, для начала, нам нужно проанализировать, кто мы такие. Смотрите, в аналитической психологии, потому что, как я уже говорил, Вечный мне позволил изучать многие вещи. И я не говорю это из-за гордости. Я говорю, чтобы ты знал, что тот человек, который комментирует это, знает, о чем он говорит. Во славу Кабот Яшуа ха-Машиах. Я изучал аналитическую психологию, пропедевтическую психологию, медицинскую психологию и так далее и тому подобное. Послушайте, это я хочу, чтобы вы сейчас записали. Например, в аналитической психологии мы анализируем, кто мы такие, как номер один. Кто мы такие, как настоящая личность? Что такое настоящая личность? Это то, кем является человек. Это и есть настоящая личность. Номер два. Идеальная личность. То есть тем, кем ты хочешь быть. Это твоя идеальная личность. Это как твоя мечта. Это твоя цель. Поэтому настоящая личность – это тем, кем ты являешься. Идеальная личность – это тем, кем ты хочешь быть. Номер три. Обязательная личность – это тем, кем ты должен быть. И исходя из этих трех личностей, мы говорим, кем бы ты хотел быть, но ты этого пока не можешь делать по какой-либо причине. Кстати, когда кто-нибудь будет обучаться какой-нибудь профессиональной карьере, университетской карьере, специальности по докторской степени и так далее, нужно хорошо проинформировать молодых людей об этом всем. Но не только университетские карьеры включают это, а и любой вид работы. Люди терпят поражение среди других вещей, потому что они не принимают во внимание обязательную личность, тем, кем он должен быть. Если человек не соблюдает хорошо заповеди, и он ворует вещи, как он может быть хорошим, например, судьей или любой другой профессии? Теперь, я уже говорила об эго и вред, который он наносит. Например, у человека была мечта быть футбольным игроком. И он хотел быть профессиональным игроком. И поэтому у человека остается травма. Потому что он не мог стать профессиональным футбольным игроком. И таким образом у человека появляется привязанность к такой-то команде, к такому-то клубу. И таким образом вся его полнота, его вещи, его комната будет заполнена флажками, постерами этого клуба. Это привязанность, потому что это заболевает. Даже если человек хочет перестать. Есть у него флажки, фотографии его команды. И все заполнено. Его тетрадки с обложкой клуба. Это привязанность. Но ты можешь перевести это на любую вещь. Есть столько вещей. Есть большое количество привязанностей к тысяче вещам. Обычно те люди, которые привязаны к футболу или к какому-нибудь другому спорту, это именно те люди, которые кричат во всю силу, когда их любимая команда забивает гол. А в том случае, когда его команда проигрывает, это становится катастрофой. Поэтому, если его команда выигрывает, человек становится буйным. Но если его команда проигрывает, это становится чем-то ужасным, потому что человек впадает в депрессию. Теперь человек может впасть в такую депрессию, что это может привести к самоубийству. Те люди, которые знают историю Маракана, например, в том случае, когда в Бразилии была игра, и все люди думали, что выиграет Бразилия. И выиграла, если я правильно помню, выиграл Уругвай. И даже были самоубийства в большом количестве. Привязанность к футболу. Ужасно, правда? Теперь. Что же там действует в этом всем? Так это эгоизм, эгоцентризм, самовлюбленность, идолопоклонство. Я люблю мою команду, я обожаю мою команду. Я отдам все за мою команду. У меня есть футболка моей команды. Самовлюбленность. Даже если человек не хочет это признать. Все это хотеть, иметь, я вспоминаю одну песню. И я не согрешу, вспоминая эту песню, в которой говорится, мы все знаем, как хотеть, но мы не знаем, как любить. Это песня, которая не оскорбляет вечного, но она говорит о правде. Просто любить — это не значит хотеть. Теперь, в 1 Коринфянам 13, там находится самое лучшее объяснение любви, значение любви, обозначение любви. Хотеть — это иметь. Я хочу. Тот, кто любит, не имеет. Поэтому привязанность случается в том случае, когда есть страх из-за эго, из-за того, что человек хочет, из-за того, что он хочет иметь, а не из-за любви. Поэтому я уже дал обозначение в письмах Шауля, 1 Коринфянам 13. 13 вы это можете найти в аудио. Там находятся все объяснения любви. Теперь вся привязанность — это овладение. Это даже может быть и не демоническое овладение. Да, это тоже может быть демоническое овладение. Или это просто может быть угнетение демоническое. Очень сильное. Вся привязанность, все привязанности — это овладевание. Я хочу, и это становится причиной ментальной слабости. И также в теле. Сейчас я объясню что-то очень глубокое. Все люди, которые привязаны, у них есть больше нужды владения. Я не говорю в данном случае о овладевании демонами. Я говорю о владении вещами. У них нет удовлетворения, у них нет наслаждения. Именно поэтому, как я уже объяснил, это толерантность. И поэтому это все дает более плохое ментальное здоровье. Многие братья меня спрашивали, они писали в комментариях. И это уже давно за мной долг, так сказать, к вам. Люди меня спрашивали о привязанности к работе. Есть многие люди, которые привязаны к работе. Привязанность к работе — это плохо воздействует на человека, на жену или на мужа, на детей и так далее. Что является причиной привязанности к работе? Из-за чувства вины. Это страх, это самобичевание. Я знаю людей, у которых было 2 или 3 работы. Но это просто убивать себя. Полностью. Да, можно искать процветение, но не таким образом. Это не только плохое обращение к самому себе. Нет, привязанность к работе. Есть люди, которые мне говорят: мой дядя, моя тетя, мой двоюродный брат, мой папа, они постоянно работают, они никогда не отдыхают. Это все из-за чувства вины. То есть я себя наказываю, я себе делаю бичевание, самобичевание. Это все из-за вины. Поэтому не разрешай, чтобы кто-то или что-то доминировал над тобой, имел власть над тобой. Поэтому одной из главных причин является это, привязанность к работе. Это я не мог сделать это, я не образовал хорошо моих детей, или я не воспитал моего ребенка, моего сына, моего дочку, произошло это, произошло то, я не дал им хорошее образование, или я пренебрегал детьми. Теперь я привяжу себя больше к работе, и таким образом я сам себя накажу. Но все это чувство вины. Это физическое, это что-то физическое и ментальное из-за чего-то, что не было совершено в твоей жизни. Поэтому не разрешай, чтобы что-нибудь, кто-нибудь, ни одно животное, ни одно домашнее животное, никакой объект, никто, ничто тебя не привязывал. Следующей привязанностью является привязанность к своим детям, хотеть сверхзащитить их. Когда дети уже взрослые, и они находятся в рабочем возрасте, и они уже могут приносить домой средства к существованию, но их обеспечивают родители. Это ужасная привязанность. Я не говорю о сыне. Нет, я говорю о родителях, которые привязаны к своему сыну. Но, конечно, есть исключения. Если сын, он болеет, нечего даже говорить в этом случае. Но если сын, он здоров, он должен работать, даже включая, даже если он уже старшего возраста. И его родители уже старенькие, он должен помогать своим родителям. Поэтому классическая мама, которая все выдерживает от своих детей, и это потом становится одержимостью и привязанностью. Каждый из нас в эту прекрасную ночь мы себя проанализируем. Но давайте лучше попросим Руаха Кодеш, чтобы нам помог определить, к чему мы привязаны. Потому что если мы это не сделаем, мы можем заболеть. И это так не должно случиться. И мы порицаем это. Во имя Яшуа Хамашиах. Теперь есть одна вещь, которую я хочу прокомментировать. Ты можешь привязаться к самому себе. Это самое сложное. Это даже не что-то внешнее. Ты можешь привязаться к самому себе. Логично, вмешиваются в другие вещи. Как ты можешь привязаться к самому себе? Классический человек — тот, кто знает все, который хочет знать большего, но не из-за того, что ему хочется иметь больше знаний, а из-за гордости. Этот человек привязан к самому себе. Многие привязали себя к обучению чрезмерно, и они несчастливы. Да, иногда мы стараемся быть рядом к людям, которые любят учиться, но это уже другая вещь. И у нас здесь есть много братьев и сестер, сестры там тоже. Но смысл состоит в том, чтобы мы не были привязаны к обучению. Нам просто нравится учиться. Но чтобы мы не были привязаны. И мы счастливы. Но есть люди, которые привязаны из-за того, что они хотят знать больше и больше. Теперь, я не против того, чтобы учиться. Наоборот. Я самый первый, тот, который должен показать пример, чтобы учиться. Но чтобы мы не были привязаны к этому. Теперь послушайте, пожалуйста, ничто и никто тебе не даст полную уверенность и наслаждение здесь на земле. Никто. Я говорю о всем, что находится на земле, кто находится на земле. Только Яшуа Хамашиах нам дает счастье и радость, чтобы жить. Но привязанность, любимые братья, друзья, подруги, которые нас видят, слышат, это просто катастрофа, потому что те, которые думают так, это нерационально. нет никакой причины быть такому. Итак, как, например, как я уже объяснил, что нужно увеличить дозу марихуаны, надо увеличить дозу аспирина, увеличивать дозу освежающих напитков, колы. Нужно таким же образом, нужно будет увеличивать время просмотра телевизора, время для того, чтобы просматривать телефон и так далее и тому подобное. Таким же образом может увеличиться и привязанность к самому себе. И люди становятся полностью невротиками или психотическими. Многие болезни, они даже не для того, чтобы идти к психиатру, а они для того, чтобы делать изгнание. Во всемогущее и благословенное имя Яшуа ха-Машиах. Итак, так как нужно увеличивать дозу, получить тот же самый эффект, например, в случае транквилизаторов, все увеличивается, дозы увеличиваются, дозы, и уже сам человек не идет за рецептом лекарства от врача, а он уже сам идет на черный рынок и ищет это лекарство, чтобы ему дали некоторые таблетки и так далее и тому подобное. И сам он увеличивает так сильно дозу, и что это может стать причиной остановки сердца. То же самое можно сказать о любой привязанности или зависимости. Из-за привлечения, как я уже объяснил, которое совсем ничего не имеет общего с наркотиками. Теперь вопрос, который мы уже задавали. Но мы ответим на этот вопрос по-другому. Почему случаются привязанности? Первое. Маленькая толерантность к боли. Итак, мне кажется, это очень интересно, потому что я это уже видел. Маленькая толерантность к боли души и физическому состоянию. Маленькая толерантность к боли. И второе, быть более чувствительным к наслаждению, более восприимчивым к наслаждению. И таким образом этим людям, эти люди, они любят жить в иллюзии. У них маленькая толерантность к боли. Они не хотят страдать. Они не хотят совсем страдать. Нет, нет, нет, я должен себя баловать. Если я не сплю, надо таблетку выпить. Если все равно не сплю, надо в 2 таблетки выпить, 3-5 таблеток. Человек не хочет страдать. Помните, что абстиненция, отсутствие — это полезно. Это будет полезное страдание для того, чтобы отвязаться. Поэтому что нужно делать во всех этих случаях? Ответ находится в Яшуа ха-Машиах. Нужно молиться. И поэтому я даю все эти темы о молитве. И нужно принять, например, в случае людей, которые привязаны к своему телу, или к красоте, или к возрасту, нужно принять изменения, которые происходят со временем, продвижением возраста, принять изменения, которые происходят с продвижением возраста. Те люди, которые уже находятся в более старшем возрасте, у нас уже нет той же ловкости и так далее и тому подобное, как, например, когда нам было 20 лет. Молодые люди, которым 20 лет, они не могут посмеиваться над старшими, потому что старших нужно уважать. говорится в Библии, в Торе. Почитай седые волосы, почитай бороду, старейшины. Потому что это что-то важное. Ты должен почитать это. Потому что в какой-то прекрасный день ты тоже будешь старым, стар. И я желаю, чтобы ты стал старым когда-нибудь. Конечно, тебе бы не хотелось, чтобы насмеивались над тобой. И спасибо, Яшуа. Я, например, до сих пор еще довольно-таки силен благодаря Яшуа. Но у нас есть братья, которые находятся здесь, и они уже более старшего возраста, или у которых такой же точно возраст, но у них было много разных болезней, и, так сказать, они более изношены, и нельзя посмеиваться над ними, а нужно помогать им. Потому что если вы это будете делать, это грех. Теперь. Ничего не вечно. Ничего. Поэтому, почему нам нужно переживать, чтобы постоянно смотреть в телефон? Да, мы должны пользоваться ним. Я не говорю, что нет. Но нельзя достичь той степени, что это станет привязанностью. Поэтому ничто не вечно. Только Яшуа и наша спасенная душа. Если наша душа спасена, если мы спасены, и есть одно видео, которое я назвал «20 характеристик спасенного человека», чтобы вы посмотрели это видео и радовались этому. Таким образом, только Яшуа, он навсегда, он вечен. И наша душа, которая уже спасена, нужно наслаждаться всем, что нам уже дал Яшуа Хамашиах. Но не привязываясь к этому, не привязываясь к этому. Как начал алкоголик быть алкоголиком? Он начал с одного бокала, потом два, потом три, потом четыре. И потом это вызвало у него толерантность. И уже на него не действует даже бутылка. Он уже должен выпить две бутылки и так далее. Все это является привязанностью. Теперь. Нужно принять, что этот мир не зависит ни от тебя, ни от меня. Если я буду смотреть больше в телефон, это не означает, что я могу что-то изменить в мире. Например, если я смотрю больше новостей, да, мы должны просматривать новости, я говорю, что нет. Но это не означает, что если я привязан к этому, то я могу изменить что-нибудь в мире. Подумай, задумайся над этим. Если ты занимаешься спортом, например, 6 часов в день, это не означает, что ты будешь жить дольше. Яшуа говорит, что мы не можем добавить даже в наш рост ни один сантиметр, да и ни один локоть. Благословенный Абакадош. Поэтому не надо иметь никакого эго. И не пытайся жить в облаках. Давайте не будем жить в облаках. Наши ноги должны стоять на земле. Теперь я приведу пример. В случае человека, который не умеет плавать, он использует спасательный круг пластиковый. И это ему позволяет чувствовать себя, что он находится над водой. Но на самом деле он не умеет плавать. Что я хочу сказать, так это следующее. Это не грех использовать спасательный круг. Что я хочу сказать, так это следующее. Когда человек говорит, что он умеет плавать, пользуясь спасательным кругом, это просто пример, который я хотел привести. Поэтому нельзя использовать что-то или кого-то как признак, который ты заслуживаешь. Я повторю, не использовать кого-нибудь или что-нибудь как приз, на который ты заслуживаешь. Я вам приведу пример. Есть люди, которые работают очень много, и они говорят, Я заслуживаю на хорошую еду. Но это даже не полезная еда. Это, например, может быть 5 гамбургеров с картошкой фри и 3 кока-колы. Человек травит себя этим. И человек думает, что он на это заслужил, потому что он работал. Да, работать — это хорошо. Или они, например, говорят: «Я заслуживаю на эту девушку» или «на этого парня». Вещи не даются как приз. Нет. Их нужно зарабатывать, но не как приз. Поэтому большинство людей, они пользуются, так сказать, называемыми психологическими костылями. Так же точно, как и костыли, которыми пользуются люди, которые ломают себе ногу или ступню. Таким же точно образом и психологические костыли, и именно они являются привязанностью, потому что они, люди, боятся. Поэтому, если ты не привяжешь себя ни к чему и никому, это и является настоящей свободой, о которой говорит Яшуа в Луке 21:34. «Чтобы не были заполнены ваши сердца обжорством». Он не говорит, братья, здесь только о еде, а также и о всех других видах привязанностей, которые существуют. Поэтому, если у тебя есть элохим, таким образом ты можешь вносить вклад в человечество твоей личностью больше, чем твоими владениями. Если я люблю элохима, я могу вложить больше ценностей в человечество, и ты тоже, благодаря нашей любви к Яшу и любви к человечеству. Мы вносим вклад в человечество нашей личностью, если мы любим людей, и в первую очередь Яшуа ха-Машиах. Но если ты думаешь, что благодаря твоим владениям или благодаря тому, что ты говоришь, что ты владеешь чем-то, и со своими привязанностями ты не сможешь дать больше человечеству, я объясню. Например, религиозные люди, которые говорят: «Я вижу это, я вижу то, я вижу здесь». Вносят ли они вклад какой-нибудь? Нет, ничего. Но если, например, мы будем проповедовать стих из Библии, и очень хорошо объясненный, то мы влаживаем больше. Я хорошо объяснился? Поэтому ты влаживаешь вклад в человечество благодаря твоему присутствию, благодаря твоей личности, благодаря твоей скромной и простой личности, без эго, по сравнению с твоими владениями или что предполагается, что у тебя есть. Вся привязанность, она провоцирует волнение. Вся. Табак, марихуана, кокаин, кока-кола. Все это вызывает волнение. Все это. Я видел людей, как они дергают ногой и постоянно дергаются, держа телефон в руках. Все это уже у них вызвало волнение. Было ли это отдыхом? Нет. Нет, они уже привязаны. И вся привязанность, она вызывает волнение. Сексуальная порнография, предметы роскоши, материальные ценности, что угодно. Теперь самотребовательность, она тоже провоцирует болезнь. И я хочу об этом немного поговорить. Тот факт, что ты сама себя требуешь. Да, мы должны работать 8 часов в день. Но на самом деле иногда невозможно процветать благодаря 8 часам работы в день. Возможно, немного больше. Но не из-за этого нужно работать, работая. Не поэтому нужно работать 24 часа в день. Поэтому самотребовательность, она провоцирует болезнь. Я называю это самотребовательность, которая вызывает болезнь. Она является причиной волнения и тысячи проблем со здоровьем. Ты должен быть доволен и сказать: «Я тот, кем я хотел быть». Это дает шалом, это дает мир, братья. Я всегда хотел быть врачом, и Вечный мне разрешил быть врачом, и у меня есть шалом. Отец Вечный позвал меня, чтобы служить Слово Его, несмотря на то, что я несовершенен. Благословенное имя Его. Его имя возвышено через несовершенного человека. Благословенное имя Его. Поэтому ты должен быть довольным, радым, потому что если ты не радуешься тому, что у тебя есть, и ты хочешь иметь большего, ты в конце концов привяжешься к своим долгам, с головным болям, ты не сможешь спать, так далее и тому подобное. А мне бы хотелось, чтобы ты сегодня сказал ночью: «Вечный Отец, прости меня, я счастлив с тем, что ты мне разрешил сделать до этого времени». Да, конечно, мы всегда должны хотеть быть лучшими родителями, лучшими детьми, лучшими мессианниками и лучшими во всем, в нашей профессии, в нашей вторичной работе. Но не нужно впадать в то, что-то, что заболевает. Теперь страх к неудаче. У нас нет контроля над будущим. Мы не можем контролировать будущее. И страх неудачи. Из-за страха неудачи люди привязывают себя. Поэтому они хотят зарабатывать больше денег, иметь больше работы. Из-за страха будущему. Это привязанность, которая вызывает депрессию, как и все. Таким образом, привязанность, например, к людям, которыми ты восхищаешься. Есть люди в мире, которые хотят быть похожими на такого-то актера или на такую-то актрису. Телевидение, радио, кино, не знаю, театра и так далее. Таким образом, это становится привязанностью к этому человеку. И не поэтому ли они называются идолами? Идол Мексика. Мексики такой-то, такой-то. Идол Франции такой-то, такой. Они становятся идолами. Поэтому люди хотят быть похожими на ними. Поэтому теми, кем восхищаются люди, они к ним же и привязываются. И они хотят быть похожими на них во всем. Этим и наполнен весь мир. Люди хотят делать такую же точно прическу, такие же, иметь такие очки. Поэтому я сказал вначале, ты привязан к моде, и, возможно, ты даже этого не заметил. Благословенный Абакадош. Поэтому привязанность к кому-нибудь, или, например, когда мы говорим, я не могу жить без тебя, это тоже привязанность. Слышали ли вы о таком? Я не могу жить без тебя. Возможно, тебе тоже такое говорили. Значит, это еще хуже. Привязанность к самому себе, это я уже объяснял. Это может стать самой плохой привязанностью. Привязанностью к самому себе. Привязанность к хорошей репутации. О том, что скажут о тебе, о твоей репутации. И это называется не настоящая скромность. Мессианики, мы должны быть готовы к тому, что о нас будут говорить ужасно, а не к тому, что они нам будут бросать цветы. Как люди повели себя с Яшуа? Они хотели бросить его со скалы. Они сделали все ему. А мы что хотим, чтобы мы были приняты, признанными? Мы хотим, чтобы нам хлопали в ладоши. Это неправильно. Так не должно быть. Я не говорю, что это так, но это так, такое выражение, так сказать. Поэтому быть привязанным к хорошей репутации, о том, что скажут о тебе, это и есть и приравнивается к ненастоящей скромности. Если ты это не записал, потом просмотри опять это видео или аудио. Поэтому Яшуа нас предупреждает об этом всем. В том случае, если мы хотим следовать им. Как сказал Яшуа, возьмите ваше древо и следуйте за мной. Не так ли это? Или ты должен постоянно беречь твою хорошую репутацию, беречь то, о чем, что будут говорить о тебе? Об этом говорится? Нет. Теперь хотеть помочь больше, чем мы можем это предложить, чем позволяют наши силы. Это тоже может быть привязанностью. Да, ты можешь прийти и помочь в общине, но у всех у нас есть лимит в усталости, во времени, в знаниях, чтобы делать определенные вещи. Хотеть помочь больше, чем мы можем это сделать. Из-за этого может все получиться плохо. Если кто-то не знает, как подключить кабель и хочет влезть в это, возможно, это может стать причиной короткого замыкания. В Захарии 4.6, можете не записывать. Мы пока там не будем открывать. Там говорится, это не благодаря ни силе, ни войску. Это не благодаря воинству и силою, а благодаря духу Явы. Аллилуйя! Теперь другая привязанность — быть признанным или искать принятие других людей. Искать принятие людей. Таким образом, это случается очень часто в обществе. Искать принятие других людей. Эти люди, они привязаны в социальном мире, потому что они хотят, чтобы они их говорили. Какой ли великий человек, какой большой человек, какой альтруист, какой бескорыстный. Тот, который помогает бедным. Какая великая женщина. Это то, что люди хотят слышать. Эти люди привязаны к тому, чтобы быть признанными. И они даже этого не замечают. И они страдают, потому что когда это все закончится, они умирают. Теперь привязанность к эмоциям. Есть привязанность к страданию. Таким образом, так как человек считает, что он не заслуживает на это, он самонаказывает себя. И это в том случае, когда мы говорим, что какой-то человек является мазохистом. То есть привязанность к страданию — это когда человек считает, что он не заслуживает на это, и он сам себя наказывает. И я заканчиваю это служение. Если мы будем жить полноценно в Яшуа ха-Машиах, и для Яшуа ха-Машиах есть свобода, теперь поднимите все ваши руки. Вы там, и мы здесь, и я помолюсь из-за любви к вечному и к вам с большим удовольствием. Я не знаю, какие привязанности у вас есть, но вечный, да, знает, и он тебе это скажет. Но я тебе скажу, что то, что вечный мне положил в сердце, это следующее, чтобы я помолился для того, чтобы все начали отвязываться от вещей, к которым они привязаны. Я сейчас не говорю о том, что ты одержим бесами. Ну да, ты можешь быть одержанным, обманутым из-за привязанности. И это таким образом тебя останавливает. И ты не сможешь дать то, что ты должен дать. Помни то, что я сказал, о том, о чем я говорил, настоящее, идеальное и так далее и тому подобное. Поднимите ваши руки, пожалуйста. Барухата Адонай Яуэ Себаот, благословен ты, Элохим, царь вселенной. Во имя нашего Адона, Яшуа ха-Машиах, я прошу, чтобы ты разлил огонь твоего Руаха Кодыш, твоего благословенного Святого Духа, и дашь благословение моим братьям и сестрам здесь и там, новым друзьям и подругам, будущим мессианикам, для того, чтобы они могли отвязаться от всего, от чего не должны отвязаться. Только благодаря твоей благословенной силе это возможно. Я только дал некоторые примеры привязанности из тысячи примеров, которые могут быть. Но ты знаешь сердце каждого из них. И ты даже знаешь, сколько волосинок у них есть на голове. Во благословенное имя Яшуа ха-Машиах я заявляю, что они будут отвязаны. Да, Вечный Отец, потому что у них есть воля любить Тебя и служить Тебе всем своим сердцем, всей своей душой, силой и разумом и своей личностью. И нет причины, почему должно быть страшно, как говорится в псалтыре, в твоем псалтыре 91. Тот, который находится под талитом Всевышнего, будет находиться под тенью Всемогущего. И если Яхве, Яшуа, находится с нами, кто может быть против нас? Что мне может сделать человек, говорится в одном из твоих псалтырей, чтобы у них не было страха ни к чему, и чтобы они не были ни к чему привязаны? И так именно и будет, начиная с этого момента, потому что это благодаря собственной воле каждого из них. Тода габа, Яшуа ха-Машиах, омейн беомейн. Давайте не будем хлопать. Таким образом, например, ты привязан к телефону, ты его выключишь, и ты будешь очень вкусно кушать, как никогда. Эти энчилады, твои домашние яйца, которыми ты не наслаждался, потому что ты смотрел в телефон и ел, и не насладился даже этим. Нет, ты выключишь все это. Твой телефон, пока, я буду есть. Халлелуйя! Телевизор, интернет. Все, о чем я уже говорил. И вдобавок еще то, что тебе скажет Вечный. Давайте возвышим Вечного, потому что Он живет. Яшуа ха-Машиах живет. Омень. Яшуа ха-Машиах живет. Омень. Яшуа ха-Машиах живет. Омень. Халлелу. Я. Халлелу. Я. Халлелу. Я. Лелитерно хим. Давайте возвысим Вечного, братья. Поделитесь этой темой, аудио, по соцсетям. Это будет во великое благословение для многих людей. Да благословит и сохранит вас Вечный. Шалом у брахот.